образование Земли и возникновение жизни. Многие из планеты Земали, которые сталкивались друг с другом, образуя Землю, при ударах, по-видимому, расплавлялись. Они и сформировали горячее расплавленное ядро. Высокая температура внутреннего ядра поддерживалась благодаря радиоактивному распаду очень тяжелых нестабильных ядер, и Земля до сих пор имеет жидкое ядро. Существование такого ядра указывает на то, что произошла сильная химическая дифференциация, отделение более тяжелых элементов от более легких. Большая часть железа осталась в ядре, тогда как водород, кремний и магний сформировали окружающую ее мантию. Изучая эхо, возникающее в земной коре при землетрясении, ученые установили, что основная масса Земли сосредоточена в железо-никелевом ядре, окруженном мантией из кремниевых пород. Еще одно свидетельство существования расплавленного ядра дают нам конвективные токи. Они напоминают атмосферную турбулентность или ветры, возникающие, когда горячее вещество стремится подняться вверх. В результате конвекции кремниевые породы, имеющие меньшую плотность, дрейфуют вверх к поверхности. Таким путем могли образоваться породы, из которых состоит суша континентов. Токи во внешней мантии ответственны за дрейф континентов. Сегодняшние континенты образовывались по мере того, как огромные массы земной коры удалялись друг от друга. Постоянное давление, создаваемое горячими внутренними областями, время от времени приводит к образованию трещин, возникновению землетрясений и к непрекращающейся вулканической активности. Небольшое количество более легких элементов образовало атмосферу и океана Земли. Сегодня атмосфера Земли составляет около 0,25% общей массы Земли. Испарение водяного пара и выделение углекислого газа из горячей внутренней области, как это наблюдается при извержениях вулканов, возможно, создали земную атмосферу. Такие элементы, как водород и гелий, вероятно, были самыми распространенными на молодой Земле. Первичная атмосфера в значительной степени состояла из богатых водородных газов, таких как аммиак, метан и водяной пар. Сегодняшняя атмосфера Юпитера и Сатурна, по-видимому, очень похожа на атмосферу первобытной Земли, которая, возможно, совсем не содержала свободных молекул озона или кислорода. Почти весь кислород существовал тогда в виде водяного пара. Поскольку озон в верхней атмосфере поглощает ультрафиолетовое излучение Солнца, молодая Земля была более незащищенной от этого излучения, чем в современную эпоху. Почти нет сомнений, что если бы солнечное ультрафиолетовое излучение не ослаблялось атмосферой, то его воздействие оказалось бы вредным или даже гибельным для жизни. Однако на молодой Земле ультрафиолетовые лучи играли роль катализатора при синтезе органического вещества. Проделав ряд удивительных лабораторных экспериментов, ученые изучили воздействие вспышек ультрафиолетового излучения и электрических разрядов на газовую смесь, похожую по своему составу на атмосферу первобытной Земли. Обнаружено, что таким путем можно синтезировать сложные молекулы. Многие аминокислоты и другие органические соединения, включающие основные составные части вещества, носители генетической информации, были получены в таких экспериментах. Поэтому кажется возможным, что мощные грозы, бушевавшие на молодой Земле, могли дать первоначальный толчок к возникновению жизни. Рисунок 120. Структура молекул аминокислот асимметрична, вследствие этого зеркальное изображение такой молекулы отличается от молекулы оригинала. Говорят о лево- и правоориентированных молекулах, которым присущи различные структуры. Молекулы земных аминокислот являются преимущественно левоориентированными, и это служит уникальным признаком земной жизни. Возможно, что аминокислоты с другой пропорцией право- и левоориентированных молекул образовывались где-то в другом месте Вселенной. Обнаружение таких аминокислот послужило бы еще одним свидетельством справедливости наших теорий химической эволюции. Внеземные аминокислоты действительно были обнаружены в образцах некоторых метеоритов. Сложные молекулы аминокислот должны были собираться в океанах, где вода защищала их от разрушающего действия солнечного излучения. Водная среда позволяла молекулам взаимодействовать друг с другом, в результате чего постепенно синтезировались еще более сложные молекулы. Примечание Диктора. Далее на странице 295 следует рисунок 120. Происхождение жизни. Взаимодействие ультрафиолетового излучения молодого Солнца и электрических грозовых разрядов с облаками паров метана, воды и других простых газов, насыщенной парами атмосферы первобытной Земли, приводило к образованию аминокислот, которые дождем проливались на Землю. В лагунах и неглубоких морях аминокислоты были защищены от интенсивного излучения Солнца и постепенно образовывали более сложные цепочки молекул. Возникли протеиновые и нуклеиновые кислоты, носители генетического кода, и, наконец, зародились примитивные одноклеточные организмы. Различные химические соединения должны были оставаться инертными, пока не появилась первая самовоспроизводящаяся система, возвестившая начало жизни. Конец примечания диктора. Океаны служили своего рода гигантской колыбелью, где зарождалась жизнь, создавая условия для образования длинных цепочек молекул, из которых образовывались живые клетки. Со временем мутации молекул привели к развитию различных примитивных форм растительной жизни. Водоросли и другие подобные растения возникали сначала в океанах, позднее растительная жизнь стала развиваться на суше. Тем временем большая часть водорода и гелия самых легких элементов улетучилась из земной атмосферы. Вырабатывался кислород частично за счет диссоциации молекул воды под действием ультрафиолетового излучения, но главным образом за счет фотосинтеза. Самые старые породы, обнаруженные на Земле, возраст которых превышает примерно 2 миллиарда лет, совсем не содержат кислорода. Однако в более молодых породах обнаружены следы ржавчины, то есть окисления. Это открытие подтверждает наше представление о том, что развитие богатой кислородом атмосферы было на Земле явлением вторичным. Кислород и особенно озон играл решающую роль в защите Земли от ультрафиолетового излучения. Не менее важное значение имело наличие обширных океанов, которые способствовали развитию жизни, поддерживая постоянную температуру окружающей среды. Океаны сохраняли солнечное тепло и согревали тем самым Землю. В то же время водяной пар испарялся из океанов в атмосферу. Водяной пар окутывал Землю подобно парнику, задерживая инфракрасное излучение от поверхности Земли, которое нагревалось непосредственно солнечным светом. Так создавалась благоприятная среда, в которой в конце концов мог зародиться и развиваться животный мир.